Часть вторая. Глава первая. «Я никогда не забуду тебя», — в беспамятстве шептала она, из последних сил протягивая руки к любимому. С чувством продекламировала я, забравшись с ногами на скамейку под розовым кустом со звучным именем Роуз. Лорд Джастин Холланд, роман, о котором мы читали, как раз рыдал над телом умирающей от отравленной стрелы ревнивца возлюбленной. На страницу упала капля, потом вторая, и я с удивлением подняла голову. Послеобеденное небо было абсолютно безоблачным, а до вечерней росы было еще часа четыре, как минимум. С подозрением посмотрела на розу и увидела, как она стряхивает с цветов крупные капли, взволнованно шелестя веточками. Полагаю, автор романов о похождении знаменитого ученого, ныне обитающего в замке лорда Маркуса в образе призрака, даже не представлял, какую бурю эмоций будет вызывать его творение у розового куста. Мне, кстати, стало казаться, что кустов вокруг по сравнению с утренними чтениями стало как-то больше. Например, вон тот куст жимолости совершенно точно рос не там, где я его обнаружила, когда после обеда пришла в парк. Я огляделась, строго посмотрела на вновь прибывших и решительно сказала: «Значит так, все, кто перебрался сюда самовольно, возвращаются на свои места, а завтра договариваются с садовником дядькой Жилем. Место меняем только с его разрешения. Он человек немолодой, как вы думаете?» Обрадуется он, увидев такое безобразие во вверенном его заботам парке. Кусты виновато зашелестели листьями и жалобно заскрипели. А моя роза нежно погладила меня веточками и извлекла откуда-то из глубины просто огромный полураспустившийся бутон. «Ну хорошо, можете дослушать, но потом...» Я добавила в голос строгости, а кусты обрадованно зашуршали веточками и, уже не скрываясь, подобрались поближе. Он положил букет на свежую могилу и поклялся отомстить негодяям, отобравшим у него любимую. Узнав, что мерзавцы нашли убежище на пиратском корабле, лорд Джастин вскочил на коня и помчался в порт. На этой душераздирающей ноте я захлопнула книгу, понимая, что если начну сейчас читать главу о пиратах, то кусты меня до ночи не отпустят, а у меня на сегодняшний вечер большие планы. Поглядывая на дорожку, освещенную мягким вечерним солнышком, я ждала Гарольда или Вильгельма, или, что вероятнее, обоих непоседливых кадетов вместе. Хоть мы и договорились встретиться завтра утром, перед завтраком, но, зная неугомонный нрав этой парочки, я была практически уверена, что они обязательно появятся. А пока я сидела и перебирала в памяти события, которые произошли со мной за тот чрезвычайно короткий период, что я живу в замке у жениха. Конечно, принимая приглашение лорда старшего королевского дознавателя, я понимала, что, учитывая мою вторую, скрытую ото всех жизнь, скучать мне не придется. Но я даже не предполагала, что пребывание в замке окажется настолько бурным и богатым на всевозможные события и сюрпризы. Радовало то, что, вопреки опасениям, жених оказался никаким не монстром, а просто невероятно хитрым и умным человеком. По ночам он, правда, превращался в чудовище, но достаточно мирное и даже в чем-то галантное, что и было мною проверено опытным, так сказать, путем. Зато на игровом поле появились фигуры, о наличии которых я никак не могла заранее догадаться, а предупредить меня почему-то никто не удосужился. Секретарь жениха, господин Дарий Шелич, оказался полон сюрпризов. Все указывало на то, что он один из джокеров, элиты воровского мира, к которой отношусь и я сама. Он владеет тайным языком жестов, который известен только нам. У него есть одежда, которую именно джокеры надевают на задание. И главное, он сказал ключ-фразу, которую должен был произнести тот, кому я могла бы обратиться за помощью в критической ситуации. При этом у него явно какие-то свои, совершенно непонятные отношения с лордом-старшим дознавателем, которые они тщательно ото всех скрывают. Я увидела их переглядывание совершенно случайно, но не обратить на это внимания, наполовину подписать себе приговор. Недаром Дарри сказал, что поимка Джокеров для моего жениха — вопрос чести. Дворецкий жениха Малькольм оказался старым другом моего загадочным образом погибшего много лет назад отца, а в замке обнаружились призраки в каком-то неприличном количестве. При этом среди них оказалась умершая 200 лет назад королева Фелиция и ее ближайшая подруга леди Моника, попросившая меня расследовать обстоятельства их смерти. Тут же обнаружился и призрак известного охотника за артефактами, путешественника и ученого барона Джастина Холланда, романы о котором пользовались у разумных кустов в парке невероятной популярностью. А сегодня я узнала, что во все это каким-то образом впутан еще и его величество король Бернард, который, оказывается, ведет тайную переписку с призраком барона Холланда, а помогает ему в этом все тот же Малькольм. Ну и вишенкой на торте было то, что я еще до отъезда по совершенно непонятной причине согласилась взять заказ на кражу редкого артефакта, читающего мысли, да еще и скрепила его магической клятвой. И даже теперь, после выяснения всех осложняющих обстоятельств, я не могу от него отказаться. Расторгнуть договор, скрепленный магически, невозможно. Единственная причина — смерть. А такой вариант меня, разумеется, совершенно не устраивает. Занятая этими размышлениями, я чуть не прозевала Гарольда, который осторожно крался за кустами, явно рассчитывая меня напугать, ну как ребенок, честное слово. «Привет», — не поворачиваясь, сказала я и услышала разочарованный вздох. «Вылезай, чего крадешься?» «Привет», — ответила будущая звезда адвокатуры, шлепаясь на скамейку рядом со мной и пытаясь выцарапаться из нежных объятий розового куста, который, судя по всему, рассчитывал, что Гарольд продолжит чтение, и можно будет узнать, что же такого захватывающего произойдет на пиратском корабле. Могла бы сделать вид, что не заметила и дала бы себя напугать. А я бы тебя стал утешать и успокаивать. Неромантичная ты натура. «Абсолютно», — согласилась я. «А гений сыска где?» «Следит за секретарем, как ты и просила», — отчитался Гарольд и стряхнул с себя розовые лепестки. «Хотя, как по мне, так он совершенно скучный и неинтересный тип. Непонятно, чего ты им заинтересовалась?» «Я же сказала, что он настраивает жениха против меня», — повторила я уже озвученную версию. «И я хочу понять, чем ему мешаю». «И слежка в таком деле, естественно, самый надежный источник информации». Я повернулась и увидела, как Гарольд смотрит на меня с неприкрытой насмешкой. «Я не настаиваю на том, чтобы ты назвала истинную причину. Но, пожалуйста, совсем-то уж дураков из нас не делай». «Тогда не спрашивай, это не моя тайна». Я опустила глаза, мысленно выругав себя за то, что недооценила парней, купившись на созданный ими образ этаких балбесов. «Такая версия уже лучше», — одобрительно сказал блондин, хитро подмигивая мне. «Да ты не переживай, мы лезть не будем, но постараемся заслужить твое доверие, и тогда ты сама нам все расскажешь. Готов поставить 10 золотых против дохлой мыши, что здесь какая-то потрясающая интрига». «А Вилли так и будет его сторожить один?» Помолчав, решила уточнить я и заодно сменить тему. «Мне нужно обдумать, как вести себя дальше, чтобы снова не попасть в дурацкую ситуацию. Нельзя забывать, кадетами, какой академии эти двое являются». «Дарий с лордом Маркусом работают с какими-то документами, а Вилли сидит в засаде и ждет окончания рабочего дня», — пояснил блондин и, взглянув на часы, которые, между прочим, стоили столько, сколько я у дядюшки на карманные расходы получала за год, добавил: «А это произойдет через полчаса. Тогда к нему присоединюсь я, и мы проверим, как и чем занят так интересующий тебя секретарь после работы. Видишь, как ответственно мы подошли к делу?» «Вижу», — сказала я и засмеялась, так как оптимизм Гарольда был каким-то удивительно легким и заразительным. «Значит, я не ошиблась, выбрав вас в сообщники». «Какое замечательное слово», — мечтательно прищурился ушлый блондин. «Быть сообщником красивой девушки — это так романтично!» «Даже если эта девушка — чужая невеста?» Ехидно поинтересовалась я и получила совершенно невозмутимый ответ. «Тем более», — Гарольд подмигнул мне. «Тем более. Ну ладно, ты тут сиди, мечтая о женихе, а я побежал. Завтра утром увидимся, как и договаривались». Я помахала ему ручкой, и шебутной блондин убежал следить за господином-секретарем, а я медленно направилась в сторону дома, чтобы переодеться к ужину. После него меня ждали поиски скелета Флавиуса в компании жениха и встреча с Дарием, если я, конечно, на нее пойду.